Скажи мне, кто твой друг? Животные очень милые друзья, не задают вопросов и не критикуют. Джордж Эллиот. Для своей собаки каждый человек — Наполеон. Вот почему так популярны собаки. Олдус Хаксли. Французский ветеринар профессор Мишель Клейн, который уже более 15 лет лечит собак, принадлежащих коронованным особам и кинозвездам, утверждает: «Покажите мне собаку, и я расскажу о ее владельце больше, нежели психолог». Владельцы пуделей и болонок, по его мнению, так хитрые, как и их собаки, и немного скуповаты. Хозяева догов заносчивы и смелы, владельцы овчарок лишены чувства юмора и поэтому страшно важничают. Владельцы охотничьих собак искренни и непосредственны. Соотечественник Клейна, зоопсихолог Даде, считает, что самыми положительными качествами обладают хозяева фокстерьеров. В целом же он согласен с классификацией Клейна, особенно относительно владельцев овчарок. Некий владелец овчарки подал на Даде в суд за оскорбление. И Даде заявил судьям: «Вот, видите сами». А в самом деле, можно ли судить о характере человека по породе его домашнего любимца? Какого сорта люди держат кошек и собак, рыбок и попугайчиков? Чтобы это понять, необходимо прежде всего ответить на вопрос, зачем вообще люди держат домашних животных. Психологи и социологи давно задаются этим вопросом, и существует несколько теорий по этому поводу. Пожалуй, самая распространенная из них – это теория суррогата. Предполагается, что животные-любимцы служат владельцу заменой нормальных человеческих отношений, которых он почему-то лишен. Сторонники этой теории чаще всего приводят в пример старых дев, для которых весь свет в окошке – любимая собачка или кошка, иногда не одна. Отсюда вывод: любители домашних животных – социально изолированные, еле сводящие концы с концами, несчастные, как правило, пожилые люди, использующие своих питомцев так же, как наркоман использует наркотики для ухода от реальности. Такие несчастные действительно существуют в обществе, но они составляют лишь малую часть любителей домашних животных. Социологические исследования, проведенные по заказу фирм, торгующих кормом для домашних животных, показали, что облик среднего владельца домашних животных совершенно противоположен стереотипу, рисуемому теорией суррогата. Чаще приобретают животных молодые семьи, относящиеся к зажиточному среднему классу и имеющие маленьких детей. Другая популярная теория связывает обладание домашними животными с богатством. У нас крайние выражения этой теории можно услышать в такой форме: «Зажрались, с жиру бесятся, собак поразвели, а тут люди голодают». Действительно, некоторые домашние животные, особенно экзотические, крупные, редких пород, с медалями и родословной, приобретаются и содержатся людьми, желающими показать свое богатство. Но не всегда настолько богатыми, чтобы купить Роллс-Ройс. Однако теория богатства не выдерживает критики со стороны этнографов и археологов. Доказано, что еще в каменном веке люди подбирали и выращивали молодняк диких животных без каких-либо практических целей. И это продолжают делать современные примитивные племена, оставшиеся на том же уровне благосостояния. Индейцы Каманчи содержат собак, не используя их ни для охоты, ни для охраны. Бразильские индейцы Калапало держат ручных птиц и после смерти хоронят их на специальных кладбищах. Наконец, рассмотрим теорию гнездового паразитизма. Положите на колени кому-нибудь щенка или котенка, и, как правило, вы сможете наблюдать типичную эмоциональную реакцию. Человеку хочется ласкать и гладить животное, разговаривать с ним, кормить и баловать его. Похоже, что нормальное поведение подавляется каким-то глубоко заложенным безусловным рефлексом, над которым человек почти не властен. Животное растет, и его владелец начинает все больше относиться к нему как к человеку. Своей собаке или кошке мы приписываем человеческие мысли, чувства и побуждения, пытаемся разговаривать с ними. На социальном уровне мы понимаем, что это не люди, но ведем себя так, словно имеем дело с человеком или, скорее, с ребенком. Не напоминает ли это поведение птицы, в гнездо которой отложила яйцо кукушка? Паразит-кукушонок становится приемным родителем столь же дорог, как и свои птенцы, и даже дороже. Может быть, некоторые виды животных приспособились паразитировать в гнезде человека. У этой гипотезы есть свои сторонники. Но в последние годы появилась во многом из случайных наблюдений наиболее вероятная теория. Все началось в 1977 году, когда группа американских врачей провела подробное анкетирование 92 мужчин и женщин, недавно перенесших инфаркт. Были изучены практически все аспекты социальной жизни партнера и его быта. Через год врачи снова разыскали опрошенных. Обнаружилось, что за год 14 пациентов скончались. Анкеты были обработаны заново, чтобы определить, чем выжившие отличались в своих привычках и контактах от умерших. Математическая обработка показала, что самым главным фактором, определяющим, выживет ли пациент после инфаркта более года, является наличие у него домашних животных. Прямые измерения показали, что при контакте с домашним любимцем частота пульса и кровяное давление у человека падают, человек успокаивается. До сих пор не совсем понятно, почему это происходит, но эффект вполне устойчив и хорошо выражен.